составлена была далеко не убедительно. Она непременно хотела, чтобы были помещены разъяснения, такие как «Мне только 22 года, и я очень хочу жить», и еще «Я никогда ничего плохого не делала». Но составляющий бумагу юрист категорически их забраковал. Прошение получилось слишком официальное и сухое, по мнению Лёли, но она не посмела настаивать, замирая от опасения, что они скомкают бумагу и скажут: «Если вы будете капризничать, мы вовсе не пошлем прошение». Страшно возбужденная, сухими глазами, закусив губы, металась она весь день по своей камере. «А вдруг меня расстреляют, прежде чем ответ получится? А вдруг откажут в помиловании? Что будет с мамой, если она узнает?» «Олег, если меня, то ж его-то тем более. Ася, Славчик, как же они? Сегодня маму и Асю, наверное, выселяют как ближайших родственников тех, кто к высшей. Куда же они поедут?» Едва лишь ждали отбой, она забралась на койку, и тут ею внезапно завладел новый строй мыслей. Смерть. Она совсем близко. Почем знать, может быть, в эту же ночь. Есть ли что-нибудь по ту сторону жизни, или ничего нет? Лицом к лицу перед неизвестностью. Меня учили верить, и я верила. Но почему я так мало думала о будущей жизни? Иисус Христос учил всех любить. В Евангелии столько чудесных слов об этом. В церкви читают и поют о подвигах Духа, о молитве, о вере, о причастии. А я словно мимо проходила. Ведь знала же, что умру когда-нибудь. Я никому не делала зла, но и добра почти никому. Я всегда думала в первую очередь о себе. Мама, папа, дедушка и бабушки, прислуга, а позднее и Ася, и мадам, и Сергей Петрович. Все существовали, казалось, для того только, чтобы мне веселее и легче было жить. С мамой я постоянно была дерзка. Правда, всю до копейки зарплату отдавала в ее распоряжение. Всегда спрашивала позволения уйти в гости или в театр. Но при всем том, все-таки я маму третировала. Если даже я маму целовала, точно одолжение делала. Почему же, однако, никто, ни один человек не сказал мне ни разу: «Ты мало любишь людей, даже родных тебе. Ты не следуешь заветам Христа». А между тем, сколько тысяч раз мне повторяли наставления, как владеть ножом и вилкой. Меня задаривали игрушками в дни Рождества и Пасхи и приглашали ко мне детей, разодетых как куклы. Но никто ни разу мне не шепнул: «Сбереги святость этого дня». А потом, когда жизнь переменилась и пришли испытания, меня все жалели, но тут никто не напоминал о любви и терпении, о кротости. А с другой стороны, кто жил лучше меня? Из всех нас по-настоящему добры только мама и Ася. А впрочем, как увязать с христианской любовью мамина «ду, простой» и ту пренебрежительную гримаску, с которой она отзывается о каждом, кто не насчитывает за собой хотя бы 4 поколений? Чего же мы себе приготовили? Какой ответ дадим? Приблизиться к ангелам и святым я недостойна. Кого же я увижу, когда меня пробьет пуля? Темноту? Жутких, разлагающихся, уродливых существ, которые окружат и будут мучить? Гиену огненную? Тогда уж лучше совсем ничего. Страшно, страшно. Она лежала лицом к стене, схватившись за виски обеими руками, и ужас заполнял без остатка все ее существо. Я, кажется, даже молитвы забыла. Только...